Взвесив трудности, они скинулись и отправили нас в магазин, снабдив по малолетству запиской. Потом, сдержанно отложив принесенные, мужчины принялись рыть, женщины — сажать. Мы — вертеться под ногами, трудно поверить, но от всего этого прямо из неприбранной земли поднималась клумба. Работа спорилась. Всякое, а не только разумное усилие, делало клумбу лучше. Каждая, а не только счастливая случайность, служила ей украшением. Уже на излете трудового героизма, иссякающего под лучами высокого солнца, согревавшего бутылки, клумбу завершил саженец клена. Мне, как не отличавшемуся от него ростом, доверили сунуть деревце в землю. Навестив клен четверть века спустя, я с трудом залез на него. Дерево выросло таким развесистым, что на ветках легко было перевешать всех моих противников. Их, впрочем, не так уж много. С возрастом мы делаемся скучнее. Как римляне периода упадка, мы пропускаем вперед представителей продвинутых формаций. К 50, почти исчерпав марксистскую хронологию, мы застываем в том снисходительном состоянии, когда, перестав бояться варваров, мы еще не смешались с ними. К 50, скрывая отвращение, ты смотришь на наследников. У них все короткое — волосы, мысли, дыхание, даже застолье. Выхватывая куцы и куски настоящего, они забывают о прошлом и не верят в будущее. Шутки их прямы, и всем средствам они предпочитают грубые, они ценят простоту, быстроту и схватку. Они полны собой, глухи к обидам и цельны, как редиски. Они говорят лишь друг с другом, обходясь птичьим наречием. И ты, как Назон у даков, учишься этому языку у варваров. Заменив разум рефлексами, они совсем не нуждаются в том, что позволяет тебе овладеть пространством и временем в союзах. Считая до трех, и то на доллары, они не помнят, что идет зачем и почему. Но чтобы стать понятным тем, кто не отличает сложно подчиненного предложения от примуса, ты сдаешься их синтаксису, исчерпывающемуся, неостановимым, как и кота И, чтобы обнаружить, что он тебе нравится. В жизни у меня было немало связей. Застарелое — с прилагательными, случайное — с каламбурами, законное — с глаголами, но только с лысиной пришла любовь к сочинительным предложениям. Мысли в них стоят рядом, как взрослые независимые любовники. Свободный труд свободно собравшихся идей, живущих в простоте, желательно на природе. Но и там лучше не писать пейзажи, а подражать им. То, что вырастает из земли, выгорает на солнце, разбавляется дождем и сохнет на ветру, называется не простым, а элементарным, но в школе меня этому не учили. Мою первую учительницу звали Ираида Васильевна. В школу она пришла по призванию, но из органов. У Ираиды Васильевны был стальной взгляд, железная хватка и золотые зубы. Ее единственной любовью был Александр Матросов, и она всех нас хотела бы видеть на его месте. Двоечники внушали ей больше надежд, и она все прощала тем, кто умел шагать в ногу. Я не умел. Не твердо отличая левую ногу от правой, я хотел знать, почему первая важнее второй. Я вообще хотел все знать, что даже меня раздражало.